Тасовка колоды. Итак, момент настал. Вы готовы сделать первый расклад? На страницах этой книги мы с вами изучали карты в их естественном, традиционном порядке. Но для начала работы их следует перемешать. Способов сделать это несколько. Можно тасовать карты, как игральные, в руке. Можно выложить их на стол и стихийно перемешать круговыми движениями. Некоторые тарологи считают, что делать это нужно непременно по часовой стрелке. Но я снова подчеркну, что однозначных правил нет. Делайте так, как кажется правильным именно вам. Ведь, как мы говорили выше, все ритуалы перед раскладом нужны для самонастройки на процесс. А значит, позволяют применять творческий, интуитивный подход. Есть еще один вариант, который нравится лично мне. Нужно разделить всю колоду на несколько стопок. 5, 7, 9, максимум 10. Соедините эти стопки в случайном порядке, не задумываясь. Проделайте это снова и еще несколько раз. Используя любой из способов, тасуйте карты до тех пор, пока не почувствуете, что достаточно. Во время перемешивания колоды сосредоточьтесь на задаваемом вопросе. Формулируйте его четко, не отвлекаясь на мелкие нюансы.